Глава 6. Таисия. «Вау!» — окидывает меня восхищенным взглядом Иван. «Выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» От его взгляда меня бросает в жар, потому что он смотрит на меня, как мужчина, изголодавшийся по женской ласке и телу. И я уверена, что Орлов уже на грани, потому что вряд ли он когда-либо сохранял такое длительное воздержание. Но пересилить себя я не могу и не хочу. Поэтому пусть все идет своим чередом, и наша близость произойдет только тогда, когда я буду к этому готова. «Ты смерти моей хочешь?» Он продолжает облизывать меня взглядом, а я уже успела 10 раз пожалеть, что надела такой откровенный наряд. На мне черное мини-платье на тонких бретельках и с такими же тонкими ниточками поперек обнаженной спины. И длина у платья совсем неприличная. Я хотела одеться для вечеринки Орлова попроще. Джинсы и блестящий топ, но в последний момент изменила решение, когда Ваня упомянул, что пригласил Черкасова с невестой. Признаться, я до сих пор не свыклась с мыслью, что сводный женится. Да еще в таком раннем возрасте. Ведь мужчин может подтолкнуть к женитьбе только две причины — влюбленность и беременность. Но, судя по грандиозным планам его невесты, второе отпадает, и остается единственный вариант. Он влюблен, и мне надо постараться не думать о нем и жить дальше. Масло в огонь подлило разговор с мамой и то, в каком она осталась в восторге от изменений в Вадиме. Я даже устала слушать, какой он стал серьезный, мужественный, и какая они с Анжеликой красивая пара. Да, я сама видела, какая они пара. И меньше всего я хочу маминых восхищений. Мне было бы легче, если бы она сказала что-то типа «Каким несчастным он выглядит рядом с ней, и вообще, они друг другу не подходят». И жениться на себе она заставила его шантажом. Но я прекрасно понимаю, что между этими двумя все взаимно. Наверное, в честь этого мой бунт, направленный на то, чтобы продемонстрировать, насколько у нас с Ваней все горячо. «Просто хотела быть для тебя красивой». Приподнимаюсь, чтобы поцеловать его в губы. Орлов отвечает на поцелуй со стоном, и его руки оказываются на моей спине. «Может, останешься сегодня у меня?» — спрашивает он хрипло. «Вань, не знаю, как отказать». «Понял, понял, не настаиваю. Но ты знаешь, что я готов сегодня же перевести все твои вещи к себе». Снова целует. «Ну, пойдем к гостям». Прижимается лбом к моему. «Только я немного отдышусь». Тихо смеется. Я смотрю на него, и в его глазах вижу не только похоть, но и нежность, отчего у меня в груди все трепещет, и в то же время я ощущаю вину за то, что не спешу ускорить события. «Уверена, что гости тебя заждались», — говорю, но он прерывает меня легким поцелуем. «Подождут», — говорит он тихо. «Весь мир подождет, пока ты со мной». Мы заходим в гостиную, вечеринка идет полным ходом. Люди общаются, смеются. По залу бродят официанты, что разносят напитки. «А ты говорил, что будет скромная вечеринка». Чувствую, как напряжение нарастает, потому что я не готовилась к большому мероприятию. «Так и есть». Крепче сжимает он мою руку и ведет в зал. Мы останавливаемся, здороваясь с разными людьми. Все вроде хорошо, но я ощущаю на себе пристальное внимание. Сердце начинает биться быстрее, потому что я безошибочно могу сказать, кому принадлежит этот взгляд. И когда я поворачиваю голову в сторону его источника, то вижу его, Вадима. Он стоит рядом с Анжеликой, и они выглядят как идеальная пара. Но когда его взгляд встречается с моим, я чувствую, как что-то внутри меня сжимается, и кожа вспыхивает. «Тай», — шепчет Иван, замечая мое замешательство, — «выпьешь что-то?» «Да», — отвечаю я, стараясь улыбнуться. «Тогда пойдем к бару». Он берет мою руку и мягко сжимает ее, и я отворачиваюсь от сводного. Мы проходим к бару, Ваня занимается нашими напитками, и напряжение немного спадает. Но ровно до тех пор, пока я не слышу за спиной тот самый голос, при звуках которого каждый волосок на теле встает дыбом. «Привет, сестричка», — обдает мое ухо его горячий шепот.